Урли вновь вспомнил обо мне. Машину обнаружила патрульная бригада. У нее был помят передок, виднелись следы крови и все такое. 12-й округ направил туда Джека Волина. Он ее осматривал первым. Позднее, разумеется, появилась целая толпа, включая работников лаборатории. Потом машину убрали. Все решили, что Волин поехал домой и завалился спать, тем более, что было уже 8 утра, когда закончилось его дежурство. Но он этого не сделал. Волин позвонил жене. Напал, мол, на горячий след, который непременно выведет его на виновного в наезде, и он сам все распутает, чтобы добиться повышения по службе. Потом позвонил домой владельцу машины и спросил его, не связан ли он каким-то образом с парикмахерской Голденрода. Бывал ли когда-нибудь в ней, знаком ли с кем-нибудь из ее работников. Владелец машины даже не слышал о такой. Конечно, все это мы выяснили уже после, когда в 10:15 нас вызвали сюда, и мы увидели Волина с ножницами в спине. Я нахмурился. Но что привело его в эту парикмахерскую? Мы бы тоже хотели это знать. Очевидно, он обнаружил что-то в машине. Проклятый дурак решил отличиться, держал все в тайне, явился сюда, и его убили. Неужели он тут ничего не показывал? Хотя бы упоминал про что-нибудь? Вроде нет. Говорят, при нем была одна лишь газета. Она у нас. Это сегодняшняя «Ньюс», утренний выпуск. Вышла вчера ночью. В ней мы не нашли ничего примечательного. В карманах у Волина тоже ничего не было. Одним словом, никаких следов. Я фыркнул. И правда, глупец. Даже если бы он выяснил, как все случилось, никакое повышение ему не светило. Скорее всего, его направили бы в транспортную полицию. Таких у нас, к сожалению, немало. Переоценивают свои силы и возможности. Я не хочу называть имена, но работники на местах оставляют желать. Зазвонил телефон. Фиклер, склонившись над кассовой книгой, посмотрел на Пурли. Тот сделал шаг и снял трубку. Поскольку вызывали, видимо, его самого, я отошел в сторону. Меня окликнули. «Здравствуйте, мистер Гудвин». Это был Джимми, мастер Нира Вульфа. Он колдовал ножницами над духом своего клиента. Самый молодой из мастеров, самый красивый, с ровно очерченными губами, белозубой улыбкой и веселыми темными глазами. Я всегда удивлялся, почему он не работает у Фраминелли. «Привет, Джимми!» «Мистер Вульф должен сюда прийти?» — требовательно заявил он. При существующем положении вещей я посчитал это довольно нетактичным и даже намеревался ему об этом сообщить, но тут меня позвал Эд. Оказывается, последний клиент пришел к нему по записи. «Можете еще подождать, мистер Гудвин?» «Ну и хорошо». Я подошел к вешалке, разделся до рубашки и направился к одному из стульев возле перегородки, рядом со столиком с журналами. Я подумал, что мне следовало бы взять в руки журнал, но я уже читал тот, что лежал наверху, а под ним виднелся «Тайм» двухнедельной давности. Поэтому я откинулся на спинку и медленно повел глазами справа налево и обратно. Хотя я ходил в эту парикмахерскую вот уже 6 лет, я практически не знал этих людей. А ведь мастера, стрижки и бритья славятся своей разговорчивостью. Мне было известно, что однажды здесь на Фиклера в буквальном смысле слова напала его бывшая жена, что у Филиппа во Второй мировой войне погибло 2 сыновей, что Тома один раз уличили в воровстве лосьона и других мелочей, что Эд играет на бегах и вечно сидит в долгах, что за Джимми нужно следить в оба, потому что он таскает из парикмахерской свежие журналы, и что Жанет, работавшая тут всего год, по всей вероятности имеет побочную статью доходов, приторговывает наркотиками. Помимо этого, я ничего не знал о работавших здесь людях. Неожиданно передо мной возникла Жанет. Она вышла из-за перегородки, и не одна. Ее сопровождал широкоплечий седой тип с серыми глазами, у которого изо рта торчала незажженная сигара. Он окинул взглядом всю парикмахерскую и, поскольку начал с дальнего конца, то закончил мною и вытаращил глаза. «Вы...»